Глава 5. К Владимиру Петровичу я попал на следующее утро. И, если честно, ему было вообще не до меня. Судья пришла к нему гораздо раньше, чем приехал я, поэтому на мой отчет, придуманный, как говорится, на коленке, он просто махнул рукой. «Ярослав, свободен», — глухо ответил он. «Считаю, у тебя 3 дня выходных за счет фирмы». Такой неслыханной роскоши я уж точно не ожидал. Тем не менее, в коридоре возле его кабинета меня перехватил молодой человек. В весьма причудливом костюме под стать судье. «Волконский?» — спросил боевой маг среднего дивизиона. «Неровня мне. Уже нет». «Верно?» — я нахмурил брови, оценил с головы до пят этого наглеца и холодным тоном ответил. «Допустим. Пройдите, пожалуйста, за мной». И этот молодой человек даже не стал слушать ответ, просто отвернулся и пошел вперед, не дожидаясь моей реакции. «Да кто он вообще такой? Что ему от меня надо?» Любопытство сыграло свою роль. Я пошел вслед за ним, и, несмотря на то, что я обдумывал решение, идти или нет, я все равно нагнал его. Правда, когда тот вышел в торговый зал и направился к эскалатору, ведущему вниз, на первый этаж. Далее уже можно было и самому догадаться, куда он направляется. Замерев возле охраны у лестницы, ведущей на цокольный этаж, маг что-то показал им, и они расступились. Передо мной, к слову, они сделали то же самое, так как не знали, что я свой. И уже там, на нулевом уровне, проходя бесчисленные коридоры и пути, по которым я шел впервые, мы оказались в весьма странном, как мне показалось, месте. Склад-подвал, не иначе. Как в каком-нибудь магазине свободной продукции. Только внутренность склада отличалась от привычной этому миру. Повсюду стояли клетки, да необычные, которые я не раз видел на арене и в комнате ожидания, куда подвозили очередного дикого на поединок. Самые настоящие аквариумы, внутри которых были существа, похожие на людей. Они словно спали в каком-то стазисе, подключенные к бесчисленным количествам трубок. Помимо этих странностей, рядом с каждой водяной клеткой были мониторы, показывающие то ли сердцебиение, то ли еще какие-то графики. «Твою же ж», — пробормотал я, — «подопытные?» «Измененные», — ответил молодой человек. «Виктор Олейник», — протянул мне руку. «Правая рука госпожи судьи». Протянул руку в ответ, но ничего больше не спрашивал. Однако парнишка сам пошел на диалог, пытаясь объяснить, что здесь происходит и для чего тут я. Олейник был самым приближенным к этой странной даме в белом. Посредственный телепат с не самыми сильными способностями. Но как он мог быть правой рукой такого, как судья? Все оказалось куда проще, чем я думал. На мой несколько наглый вопрос о его силе он ответил просто. Он не пережирает артефакт. То есть в связи со своими особенностями и способностями не может получить перенасыщение и вполне себе может использовать добрый десяток боевых артефактов до тех пор, пока последний противник не падает замертво. Такой живой проводник, получается. Владимир Петрович, с его слов, давным-давно находится под наблюдением вышестоящих органов, и на данном этапе шпионажа вскрылись многие моменты. Начиная с того, что нашли на заброшенной ферме еще вчера. Матка, со слов Олейника, принадлежала этому месту. Это узнали в сравнительном анализе с помощью какого-то там оборудования. «Это что же получается?» — удивился я. «Жожоба сам производил маток?» «Да», — вяло улыбнулся Виктор. «Мы тоже не сразу поверили, когда обнаружили это. Но этот мутант занимается этим достаточно давно. Вспомнить вот, например, когда он мне озвучил случай, который произошел со мной в самом начале моей жизни в роли носителя, я даже рот открыл от удивления. Так это, получается, тот самый дикий, укусивший Вадима, моего покойного лучшего друга, это дело рук Жожобы? Сволочь! У меня точно не осталось сомнений, что его нужно ликвидировать. Что же он наделал еще за эти месяцы? Также есть подтверждение, что это именно он создал отряд «Серебряные корни». Тут уж извини, Ярослав. Он виновато улыбнулся и пошел вперед, проходя ряды к образцам. «Ничего не могу рассказать». «Тогда почему ты сейчас это рассказываешь?» «Так судья сказала, что именно ты его убьешь. Правда, об этом кроме меня и ее никто не знает. К слову, как ты собираешься справиться с ним? Ты же тоже мутант, да и послабее будешь». «Ага, значит, он не такой уж и доверенный, раз не знает, что я девиант. А еще меня терзает смутное сомнение, что он не совсем тот, за кого себя выдает». «Нет, разумеется, он помощник судьи, и это неоспоримый факт, но не работает ли он на две стороны?» «Я понятия не имею», — запротестовал я. «Что за ересь ты несешь? «Кого я там убить обязан?» Виктор лишь улыбнулся на мой ответ и, коснувшись рукой одного из аквариумов, забормотал. «Они даже, несмотря на месяц опытов, до сих пор не совершенны. Совершенной была лишь одна, и та погибла на зачистке». «На какой зачистке?» «Вчера на ферме. Не знал, что ли, что там была не только матка, но и дикая с красными глазами?» «Так, стоп, что-то я ничего не понимаю. Как это Виктория обыграла ситуацию с судьей, что я вообще тут оказался не при делах, а?» «Красноглазая?» «Угу», — Виктор шлепнул по стеклу и резко повернулся ко мне. «Сильнейшая дикая, с разумом, представь себе». «Невозможно», — покачал головой, начиная играть в игру «Обмани собеседника». «Дикие безумные не поддаются контролю». «А вот и нет», — возразил он, как-то странно улыбаясь. «Я сам видел умных, видел разумных диких». Над его головой не было никакого свечения. Он говорил правду, но он не знал, что я могу ее видеть. И в кои-то веки я вспомнил про свою способность, которую почти перестал использовать, ссылаясь на свою интуицию. «Мне кажется, ты не особо честен со мной», — начал я, реагируя на его ответ и появившееся свечение. «Честен? А с судьей?» «Тоже? Ну-ну, пацан, оно и видно. Интересно, если я судье скажу о тебе, кому она поверит?» Я больше не разговаривал с Виктором. Внимательно изучал каждый экспонат, который хранился в аквариуме с желтоватой жидкостью. Здесь не было чего-то великого, сильного, что я был бы готов обнаружить. Так, неудавшиеся эксперименты, с которых качали, как я понял, концентрат. И я оказался прав, когда дошел до самого конца этого музея. У дальней стены были небольшие колбочки, к которым тянулись трубки, казалось, от каждого аквариума. И вот эти самые колбы были почти наполовину заполнены оранжевой субстанцией, цель которой — усилить способности носителя. И по большей части именно тех, кого называли «дикими». Судье удалось поговорить лишь спустя 3 часа, как я закончил свое знакомство с обратной стороной опытов Владимира Петровича. И то разговор выдался не совсем удачным, ибо я и сам начал не с той ноты. Ответ, разумеется, был в той же манере. «Ты считаешь, что я настолько глупа, что не видела бы очевидного?» В ее тоне чувствовались нотки раздражения. «Ярослав, твой вопрос очень некорректен». «Почему?» — удивился я. «Я же...» «Молчать!» — оборвала она меня. «Я прекрасно знаю и осведомлена о каждом из моих подчиненных. И ты думаешь, я бы не узнала, что Олейник работает не только на меня?» «Так вы знаете или...» «Знаю, прекрасно это знаю», — сказала женщина и, отвернувшись, вышла из торгового центра, оставив меня в полном недоумении. «Что я такого сказал-то?» Но, несмотря на немного грубый разговор судьи, мои мысли перешли в новую степь. Опыты и эксперименты Жожобы не казались мне полной дикостью. Наоборот, мне было очень любопытно, для чего ему это все. Уж явно он не будет создавать себе питомцев с нереальной силой и контролировать их. Устроить какую-нибудь войну? Нет. Сам пьет концентрат, чтобы экспериментировать над своей силой? Тоже нет. Он прекрасно знает, что эта дрянь может убить носителя. Тем не менее, ответа я так и не нашел. Зато не удивился, когда на горизонте появились силовики и пули рванули в сторону лестницы, ведущей на цокольный этаж. Каждый из них был либо магом, либо мутантом. Я это видел. Зачистка? Или Владимир Петрович что-то учудил? Собственно говоря, с этого и началась глобальная проблема нашего города. Владимир Петрович оказал сопротивление при задержании, ссылаясь первоначально на то, что его подставили. О помещении, где проходили опыты, он не знал, никаких диких он не создавал, и уж тем более маток. Затем он убил каждого, кто посмел вступить на порог его кабинета. Всех, кроме меня. Когда я вошел и увидел под ногами груду обезображенных носителей, не смог не удержаться, чтобы не присвистнуть. «Не пугает все это?» Владимир Петрович стоял на столе, босой, с окровавленными руками и звериным оскалом. «А, Ярослав?» «Да не особо», — пожал я плечами. «Что теперь? Скрываться будете?» «Зачем мне это?» — улыбнулся он, слизывая кровь с пальцев. «Я только начал». «И дальше что? Поубиваете каждого, кто посмеет вступить на вашу территорию?» «Я защищался. Защищал свой дом, и судья это знает. Но люди, которые пришли ко мне, пришли без официальных обвинений. Сам понимаешь, законы очень тонкие. И на данном этапе я просто уйду по своим делам». Как-то все просто у него сложилось. Взял, поубивал всех, так еще думает, что окажется безнаказанным». «Ты сомневаешься в моих словах?» — ухмыльнулся Владимир Петрович, спрыгивая со стола. «Зря. Я знаю, о чем говорю». «Вот так вот просто? Не предъявили обвинений, и вы убили их за это?» «Они даже не представились», — улыбнулся он еще шире. «Я это принял как вооруженное нападение. Поверь, если лидеры, стыдливые собаки, все-таки соберутся, чтобы что-то мне предъявить, я их уделаю в очередной раз». У меня не было повода сомневаться в его словах. Я знаю не все правила носителей, отсюда и мое молчаливое согласие. Ну, поубивал других носителей, ну, на территории своего дома. Пускай. Не мне же потом разбираться со всем этим. Да и если честно, будь моя воля, то я в это не влезал бы. Но уже поздно делать иначе. Жожоба попросил меня постоять в коридоре, пока он убирается и переодевается. Спустя 10 минут в коридоре появились уборщицы с большими наборами всякой химической дряни. А еще спустя полчаса я вышел в чистый свежий кабинет, где не было даже намека на многочисленные убийства с помощью рук моего руководителя. Тут не то чтобы удивляться надо было, тут надо восхищаться скоростью уборки. Правда, о трупах говорили большие полиэтиленовые мешки у стены. В большом количестве. За ними пришли другие уборщики, крепкие мужчины-зооморфы, которые лишь пару раз позволили себе косой взгляд в мою сторону. После молчаливо подняли груз и понесли в неизвестном направлении. Владимир Петрович сидел на своем привычном месте, только в этот раз с ногами на столе, чего я никогда не видел. «Судья удивится, когда к ее офису принесут отбросы первой категории», — неожиданно заговорил он. «Но это мелочи по сравнению с тем, что будет дальше». Он жестом пригласил меня сесть напротив, после чего начал рыться в верхнем ящике своего стола. «Нам придется приостановить арену», — недовольно пробормотал старик. «Но это не отменяет моих поисков». «Поисков чего?» «Своего потолка», — хищно улыбнулся Владимир Петрович. «Я же сделал удивленное лицо, но это было слишком очевидной фальшью». «Ой, да ладно, Ярослав. Думаешь, я не понимаю, что ты видишь меня насквозь? Сам же прекрасно понимал, что я не просто так все это создаю». «Понимаю», — кивнул я. «Просто не могу понять причину вашего желания стать сильнее». «Скука», — тут же ответил он. «Вырастешь как девиант, сам поймешь». Я оставил это без комментариев. «Смотри», — старик швырнул папку на стол. «Объект номер 2». Не понимая даже приблизительно, о чем говорит этот безумец, я раскрыл документы, которые хранились в самой обычной папке типа «Дела», которые имелись на каждого студента моего вуза, в том же стиле. А вот внутри было совершенно иное. Отличное от обычного описания личности и заслуг студента. Внутри была фотография девушки лет так 23-25 с очевидной мутацией челюсти, что ее сильно выделяло на фоне других. А вот описание действительно удивило. Ее местонахождение известно, но времени и возможности нет. В связи с чем? Удивился я, читая описание бывшего мага. «Род защищает ее. Она разумна, вполне дееспособна, но весьма опасна, как пси-волшебница. Да и род не последний в нашем городе». Он недовольно сморщил нос, почесал лоб, соскреб с волос запекшуюся кровь и продолжил описывать эту женщину. Она была его главным экспериментом, не таким давним, между прочим, но весьма успешным. После Эльвиры, которая погибла после употребления концентрата Дикого, Жанна, так звали эту Дикую, наоборот, стала в разы сильнее. Ее мутация пошла не только в магические силы, но и в физические, что сделало ее не то чтобы сильным Диким, а подобием девианта, но с некоторыми отклонениями. Пси-способности стали сильнейшими в ее роде, что и стало некоторым запалом для семьи. От нее не смогли отказаться, когда она сбежала и явилась на порог. Ей помогли скрыться, ее защитили. И теперь она все так же проживает на территории своего фамильного особняка, не выходя наружу. «Хотя, скорее всего, — продолжал рассказывать Владимир Петрович, — гуляет и постоянно, просто я не натыкался». «И почему она до сих пор жива? — удивился я. — С вашими-то способностями». «Я не могу войти в ее дом и забрать, — раздраженно ответил Жожоба. Это будет равносильно тому, что сделали трупы, которые скоро окажутся в офисе судьи. Прямое нападение на знатный род аристократов. Тут даже с моими связями не уйти от ответственности». Тогда для чего вы мне ее показываете? Тебе нужно будет пойти туда и привести ее, неожиданно заявил он и, увидев мою реакцию, продолжил. Да, да, я понимаю, что для тебя это звучит как бред. Прямое нападение на аристократов. Но, друг мой, это мой приказ. Боюсь, начал я этого не могу сделать. А слушаться меня ты не можешь, хмуро посмотрел на меня мутант. А если выполнишь приказ, я оставляю тебя в покое. Хочешь, уходи обратно в гильдию Лааны, хочешь? Лааны мертв, перебил его я. А, точно, виновато улыбнулся Владимир Петрович. Тогда, если хочешь, можешь сам встать на его место. Я дам нужную рекомендацию до момента, пока все не переверну вверх дном. Вот с этого места я попросил поподробнее. Его целью было ускорить то, как он считал, чему суждено произойти. Он хочет поглотить эту Жанну, тем более, что у него есть для этого все ресурсы. Мне же это отдаленно напомнило мою способность к поглощению, но его возможность явно отличалась от моей. Есть база, с его слов, где можно вытащить из носителя его симбионта. Она не так далеко, к северу от города, и давным-давно функционирует. А тут, опять же, с его слов, все друг на друга наложилось. Вчера получилось отделить симбионта от носителя мутанта, а сегодня, во время гостей извне, получилось отделить симбионта от дикого, сильного дикого. «И ты не поверишь», — заулыбался он. «Симбионт на вид такой мерзкий, как осьминог без головы. У дикого он оранжевого цвета, без острых углов, как... Ну, ты сам понял. А вот у мутанта он серый. А у мага?» «Не знаю», — улыбнулся старик. «Но сегодня узнаю. Так что считай, это твое последнее задание перед тем, как уйти на вольные хлеба. Если вы сможете ее поглотить, то что дальше?» «Переступлю свой порог», — отмахнулся Жожоба. «А там, поверь, сам все увидишь. Но можешь не бояться за свою судьбу. Тебя никто не тронет. Я буду убивать лишь тех, кто переступит мне дорогу. А жителей, как и остальных носителей, даже пальцем не трону». «Значит, его идея перейти на уровень богов не такая уж и нереальная. Но неужели он думает, что поглощение сильного дикого поможет ему в этом?» «Тиана сегодня умрет, как сильный псимаг», — неожиданно сказал он. «Сильный девиант прибудет в город со дня на день», — улыбнулся на этих словах Владимир Петрович. «Они падут следующими. Останется только дикое. И тогда...» Он резко встал со своего места, протянул руки в разные стороны и резко хлопнул. «Останется лишь поединок с Высшим, чтобы занять его место». «Если вы, — замялся я, — сожрете этих трех симбионтов, то что дальше? Вы как-то вызовете его на бой?» «А ты не знаешь, где обитают боги?» — улыбнулся мутант. «Ох, Ярослав, я иногда забываю, насколько ты некомпетентен в этом мире носителей. Но я все же приоткрою тебе небольшую завесу высших сил». Он вернулся на свое место, уселся поудобнее и начал рассказывать. «Я не совсем правильно все понял. Нет, несомненно, чтобы стать сильнее, ему придется сожрать симбионтов других, сильнейших носителей. Но это было еще не все. Бог не примет вызов того, кто слаб, по его мнению, а сила подтвердится именно его заслугами. Заслугами по убийству других представителей этого мира. Если, например, окажется, что он недостаточно силен, Бог его просто покарает. Сбросит с вершины горы и, возможно, даже убьет. Но Жожоба был уверен в том, что Бог примет его заслуги и сразится с ним. К слову, боги находятся в столице и не скрываются от этого мира. Все лидеры знают, где они, но лишь единицы были приглашены в императорский дом. «А как же вас пригласят туда?» — не понимая половины, спросил я. «Мол, убьете вы всех по списку, и все, звонок на телефон?» «Нет», — расхохотался он. «Я просто приду и заявлю о себе». «А как они поверят, что вы победили сильнейших среди других классов носителей?» Мои вопросы, кажется, не особо понравились Владимиру Петровичу. Он немного в более ожесточенном тоне, и я бы сказал, строго ответил, что я ничего не понимаю и никогда не пойму. Сильнейшим, с его слов, не нужны подтверждения, они и сами все прекрасно видят. Но я это понял совсем иначе, и, возможно, даже был прав. Жожоба якобы должен был заявиться на порог их обители, где просто должен был вызвать на бой бога-носителя симбионта, заявив тому, что он сильнее его, вот и все. Такое право, оказывается, было у каждого носителя, но по понятной причине им мало кто пользовался. Но Владимир Петрович обрисовал эту ситуацию чуть иначе. Боги сами вызовут его на поединок, в чем я очень сомневался. Не знаю, сколько должно пройти времени после его череды завтраков другими, но он сам пойдет туда и уж явно не будет ждать вызова. «У богов есть своего рода курьер. Посыльный. Раз уж мы затронули эту тему, то разговор точно близился к концу. Они знают все наперед. Они чувствуют изменения в балансе сил. Поэтому он придет за мной и сам пригласит меня». «Хорошо», — пожав плечами, ответил я. «Но почему вы говорите, что Тиана сильнейшая среди магов?» «Ты думаешь, кто-то другой?» — ехидно улыбнулся он. «Бурдин, например?» «Не знаю», — опять же пожал плечами. «Вам виднее, видимо». «Я не просто так привел Тиану в свой дом. Она сильнейший псимаг в регионе, и, учитывая, сколько сейчас в ней концентрата магов, она пока поддерживается на этом уровне. Сегодня, после испития очередной пробы, она умрет, хотя сама об этом еще не знает. И я поглощу ее силу». «Мутанту можно поглощать силу мага?» — удивился я. «Вы же не девиант». «И никогда им не стану», — кивнул тот, даже не став ничего придумывать на этот счет. «Моей силе без разницы, магическую основу он получит или физическую. Мой симбионт все равно переварит это в укрепление физических качеств и свойств. Всю жизнь было так, и ничего не изменится». «То есть вы и артефакт можете поглощать?» — удивленно посмотрел я на него. На меня посмотрели, как на последнего идиота в этой стране. «Ярослав», — по лицу Жожобы было понятно, он очень недоволен мной. «Девиант — это расщепление магического и физического типа, впоследствии чего их объединение. Это невозможно сделать на этапе силы, на котором сейчас нахожусь я. Сильный носитель симбионта не сможет пережить такого расслоения и такого соседа внутри. Девиантами становятся слабаки, которые впоследствии очень быстро начинают развиваться». Он встал из-за стола и направился к двери. «Ты, например, развиваешься быстро, но оставался бы ты мутантом, ты бы уже стучался головой в свой потолок, не понимая, как тебе развиваться дальше. Я же сильнейший из сильнейших. Мой потолок — это не смена симбионта, а начало поглощения других. Я не могу питаться артефактами. Это яд для меня, как и для любого другого мутанта. Но это не значит, что я не могу испробовать концентрат мага. Это не значит, что меня это убьет. Понимаешь?» «Понимаю, что если бы вы хотели стать девиантом, то стали бы им до момента, как...» «Стал сильнейшим. Верно», — кивнул он. «Я не уверен на все 100%, что будет с моим телом после поглощения Тианы. Но ее симбионта я поглощу в последнюю очередь. Уже после того, как сожру дикую. По крайней мере, концентрат силы мага меня не убивает, а после поглощения девианта вкупе с дикой, думаю, все остальное пройдет без вреда для моего организма». Наполеоновские планы Владимира Петровича были чужды мне. И, как по мне, уж слишком нереалистичными. Но будущее покажет. Слишком расчетливым был этот старик, чтобы настолько сильно ошибаться в своих предположениях.